Риас сказала, «Тебе, наверное, непросто». Сона ответила, «Да тебе тоже». После их слов я отпустил его руку, и он, не захотев проигрывать, воскликнул, «Я получу фамильяра, едва заключив первый контракт». Я ответил, «Риас также сказала нам, что мы пойдем искать фамильяра после учебы». Сона воскликнула, «Значит, ты тоже собираешься его навестить?» Риас ответила, «Ну да, вот планировала с ним связаться сегодня в полночь». Сона сказала, «Но он принимает заказы только раз в месяц». Риас с задором спросила, «Тогда почему бы нам не сыграть во что-нибудь?» Сона воскликнула, «Сыграть?» Риас ответила, «Победитель выиграет право посетить его». Сона спросила, «Ты имеешь в виду рейтинговую игру?» Риас слегка усмехнулась и сказала, «Конечно, нет, да никто бы нам и не разрешил». Сона ответила, «Точно, и тебе нельзя сейчас ни в коем случае личико портить». Риас грубо ответила, «Это тут ни при чем». После снова радостно сказала, «О, знаю, разрешим наш спор с помощью спортивного матча, как настоящие школьники». Сона согласилась, «Раз так, то нужно выбрать в чем, я предлагаю теннис». Риас кивнула и сказала, «Теннис, так теннис». И произошло все по канону, девочки играли в теннис, так и не выиграли, и был назначен командный матч в вышибалы на сегодняшнюю ночь. В этом убедила их я, иначе он был бы завтра, а это пустая трата времени целого дня. Я увеличил объем маны еще на 5 единиц, у меня 170 единиц маны в общем. Вот мы и в пустом спортзале. Риас сказала, «Их больше, так что двое лишних будут судьями». Пока Риас говорила, Коника помогала мне с растяжкой. Я сказал, «Я в вышибалы не играл с начальной школы». Риас сказала, «Нам нужно лишь определить победителя, поэтому мы выбрали игру с самыми простыми правилами». Киба сказал, «Асия их легко выучила». В этот момент Асия воскликнула, «Больше не могу». Акина ее подбадривала и продолжала давить, «Еще чуть-чуть». Асия ответила, «Эй, ладно», и продолжила стонать от боли из-за растяжки. Так и прошла наша подготовка к матчу. Итак, пока мы делали разминку, пришла команда Соны, и мы обговорили правила, а они таковы. Тот, в кого летит мяч, может его поймать и выбить кого-то им. Игра длится до тех пор, пока одна команда полностью не выбьет другую. Выбитые становятся выбивающими. Судьи скомандовали. Начали. Синеволосая красавица бросила мяч в Коника и выбила ее. Беловолосая девушка судья сказала, подняв красный флаг. Выбили. Следующая подача была от Субаки с криком. Вселенская скорбь. Она бросила мяч прямо в Риас. Риас поймала мяч, немного повредив одежду. Сона сказала, «Неплохо, ты поймала коронную атаку Цубаки». Риас ответила, «Ты за кого меня держишь?» После, использовав магию разрушения, Риас усилила бросок и выбила девушку с светло-красными волосами. Дальше мяч полетел в меня, я его поймал одной рукой, и усилив магией отправил прямо в Цубаки, тем самым выбив ее, что немало удивило Сону, которая это и показала своим комментарием. «Ты выбил Цубаки одной атакой», Риас сказала, «Это мой эссей». Спустя один разрушенный зал, Садзи воскликнул, «Председатель, нужно выбить Хёда». Сона воскликнула, «Самонаводящийся бросок Ситри». Раскрутившись и усилив бросок магией, она бросила его в меня. Ну, тут у меня просто не было выбора. Я призвал перчатку Драйга и поймал мяч, чем вызвал невероятное удивление, которое долго не продлилось, ибо следующим броском на высокой скорости я выбил Садзи, что был рядом с Соной, чем еще более ее шокировал. К сожалению, долго ей шокированной быть не пришлось, так как мяч выбил ее из раздумий, принося нашей команде победу. Риас сказала, «Мы первые идем ловить фамильяра, как и договаривались». Уходя, Сона сказала, «Ненавижу проигрывать, но было весело. Но будь это рейтинговая игра, а не детская игра, я бы не уступила». Риас ответила, «Как и я, моя подруга детства, но еще не скоро мы сможем в нее сыграть». Сона ответила, «Что верно, то верно, еще увидимся». С этими словами Сона продолжила уходить. Риас сказала, «И нам пора». После ее слов все кивнули и пошли переодеваться. Переодевшись, мы отправились в оккультный клуб отмечать победу. Собравшись за столом, мы начали праздновать. Риас сказала, «Мы, оккультный клуб, в одну калитку разгромили школьный совет. Старание каждого сделало это возможным, особенно выделился мой эссей, ты просто шикарно показал себя». Киба сказал, «Что правда, то правда, особенно как ты поймал мяч, Соны-сан». Акина подтвердила, «Это было шикарно». Асия сказала, «Эссей, ты молодец». Коника тоже кивнула. Риас сказала, «Так, нельзя тратить время, отправляемся за фамильярами». Асия спросила, «Эм, Прямо сейчас, в это время Акина уже создала магический круг телепортации, Ариас ответил Аси, его можно встретить только в полнолуние, мастера фамильеров. Ладно, давайте все в круг. Мы кивнули и встали в круг, после чего пространство исказилось и мы оказались в странном лесу, с деревьями без листьев, а небо было красным. Я спросил, где мы? Акина ответила, в лесу, где создаются фамильеры. Киба сказал, своих мы тоже получили здесь. Тут раздался голос мужика, всех их соберем. Я посмотрел в сторону голоса и увидел мужика с кепкой, надетой козырьком назад, в белой майке, сиреневой кофте, повязанной на поясе, в красных штанах, в перчатках без пальцев и желтым рюкзаком на спине. Мужик сказал, я мастер фамильеров, за тут же прекрасный день для охоты на фамильеров. Я могу поймать любого. Акина сказала, он специалист по фамильерам и знает о них все. Затут же сказал, итак, чего бы вы хотели от своего фамильера? Силы, скорости, может, вам нужна ядовитая особь? Фамильяр должен быть полезным и сильным, то есть его способности должны естественным образом дополнять ваши. Дальше все пошло как по канону. Сначала уродина Ундина, а потом радужный дракон и атака слизи. Вот только слизь я сразу же уничтожил еще когда она падала. Радужный дракон достался Аси, а меня не лишили фамильера, а наоборот продолжили искать. Итак, наши поиски привели к пещере. Затут же сказал, здесь живет детеныш девятиглавой гидры. Это очень злое существо, оно имеет яд, который боятся даже демоны. При этом у нее бессмертное тело, а также если хозяин ее не устроит, она его съест. Сейчас мы сможем ее поймать, но нужно, чтобы будущий хозяин ей понравился, иначе последствия будут страшные. Я кивнул и Затужди сказал, парень, это отличный выбор, я подстрахую тебя, но ни в коем случае не дай яду на себя попасть, умрешь. Я кивнул и вошел в пещеру вместе с Затужди, остальные остались снаружи. Пройдя внутрь пещеры, я почти сразу же услышал шипение и увидел ее белую девятиглавую змею с острыми зубками и мордой дракона. Также у нее виднелось туловище, как у маленьких драконов, что было скрыто за камнем, из которого торчали 9 шипящих любознательных голов. Я подошел к ней без страха и излучал лишь добрые эмоции по отношению к ней. Я спросил, ты хочешь увидеть мир? Заключи со мной контракт, и ты станешь моим фамильером. Ты увидишь не только этот мир, но и множество других миров. 9 голов переглянулись, словно обдумывая предложение. И вот одна, широко раскрыв рот, приблизилась ко мне. Я вытянул руку и погладил ее по голове, касаясь ее шипов. Она одобрительно кивнула, ведь это была лишь проверка меня как достойного, и теперь она уверена во мне. Гидра вылезла из-под камня и подошла ко мне, обнюхивая с ног до головы. Я погладил каждую голову и сказал, отныне ты Варудайта, пожиратель миров, мой преданный фамильяр. Варудайта радостно зашипела и облепила своими головами, ластясь. Но тут произошло то, чего ни я, ни Затуджи не ожидал. Гидра засветилась и исчезла с белой вспышкой, а я услышал голос девочки у себя в голове. Я с полным охереванием слушал каждое ее слово. Красивая девушка, должно быть моя женушка, а спящая беловолосая это, наверное, Кисараги. Пока я не попаду в мир Блича, или пока не активирую Риацу, я не смогу тебе помочь, прости. Я сломлен задолго до уничтожения мира Наруто, не понимаю я этого. Собрав все осколки, я стану полноценным, и тогда, я надеюсь, я смогу понять, что же такого скрывает этот мир от меня. Детеныш Гидры, тоже мне детеныш, почти в 5 раз старше меня, но, она сказала, что по сравнению со мной, она вообще младенец, да и у драконов считается ребенком, раз ее совершеннолетие в 1000 лет по людским меркам. Еще, меня интересует, как я создаю эти связи, я не могу этого понять. На чем основывается вечный контракт душ? Из моих раздумий меня вывел голос Затуджиче, что это было, где Гидра? Я ответил, Варудайта заключила со мной самый сильный контракт, так что все в порядке, мы можем уходить отсюда. Он кивнул, и мы вышли из пещеры. Риас спросила с беспокойством, как все прошло? Я ответил, вышло несколько странно, но я заключил контракт, и он очень мощный. Риас спросила, что-то пошло не так, какой контракт ты заключил? Я ответил, нет, все так, Варудайта стала моим фамильером, но, не как демон, а как часть меня, это сильнейший контракт, что-то наподобие священного механизма, можно сказать, у нас с ней симбиоз, и если один из нас умрет, второй тоже умрет, но даже после смерти мы останемся вместе». Риас кивнула и сказала: «Акина, сформируй портал, мы возвращаемся». Акина ответила: «Да, глава», и сформировала портал, в который мы зашли и сразу оказались в оккультном клубе. Риас сказала: «Ну, а теперь по домам. Завтра я вызову этого напыщенного Феникса на рейтинговую игру. Иссей, я надеюсь на тебя». После своих слов Риас покраснела и продолжила: «Ты помнишь, что я обещала, когда одолеешь Феникса?» Я кивнул, а Риас сказала: «Я буду ждать этого». После она еще сильнее покраснела и убежала к себе в комнату. Акина сказала: «Ара, Ара, что же тебе такого обещал Риас?» Я ответил: «Секрет». Акина сделала вид, что обиделась и сказала: «Вот значит как, а говорил, что любишь. Вам, мужикам, только одно надо». Я ответил: «Я от своих слов не отказываюсь. Когда-нибудь я тебе докажу это. А сейчас нам уже пора домой, верно, Асия?» Асия воскликнула: «А, да». После этого, попрощавшись со всеми, мы отправились домой. Дойдя до дома, я очистил одежду мгновенной очисткой, после чего, сходив в свою комнату сбросить лишние вещи, присоединился ко всем на кухне, а когда поел, отправился в душ, после которого сразу пошел в комнату отдыхать. Я улегся на кровать в предвкушении отведать Теларяс после завтрашней победы над Райзером, что послужит началу глобального плана по завоеванию преисподней. После Риас, я должен втереться в доверие к Сазиксу, отцу и матери Риас, ну, а после постепенно склонять Риас к гарему, после чего завоевать сердце Серафол Лайсон и Ситри, получив уже двух из четырех владык ада в свое распоряжение. Дальше, я заключу брачный союз с домом Феникс, через Рейвил Феникс. Там я уже, вероятно, смогу уничтожить бригаду Хаоса и Резивима, до того, как они высвободят Трихикса. Конечно, в будущем мне и самому придется это сделать, но это еще будет ой как не скоро. Вообще, наверное, это будет финальной целью, ведь я должен буду править всем миром ДХД, а Трихикса является сильнейшим существом на уровне Офис и Великого Красного. Ладно, все это в будущем, сейчас мне нужно выспаться. С этими мыслями я погружался в царство Морфея. Часть 28. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. Такое ощущение, что она высосана из пальца, ну, по сути, почти так и есть. Меня еле хватило на 10 страниц. Шея с рукой дает о себе знать, так что не кидаться сильно тапками, плиз. В следующей главе будет секс с Риас, это точно, и обжалованию не подлежит. А также начнутся события второго сезона ДХД, слегка измененные из-за Риналь, Калаварнир, Доширака, Ойта из Дданасика. Ну, короче, те, кто выжили, но изменения не глобальные, глобальные будут после трех сезона, причем с момента появления Офис. Кто смышленый, намек поймет. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, и конструктивную критику, если не нравится. Что? То, что это, мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я напишу еще начало новой главы и спать. Картинки, я скорее всего добавлю где-то к концу произведения. Я проснулся от милого девичьего кашля и голоса: «Кхе, кхе, уже утро, вставай». Потом снова кашель: «Кхе, кхе, кхе, проснись, пожалуйста, вставай, кхе, каха». Я наконец-то нажал на кнопку будильника, и голос пропал, как и раздражающий сигнал будильника. Я оделся в школьную форму, после чего сразу отправился в ванную. Там я быстро умылся, помыл руки и отправился на кухню, где также быстро поел, потом вместе с Асией сходил, почистил зубы и вместе с ней отправились в академию. По дороге в академию не случилось ничего примечательного. Риналь, Калаварнир, Доширак, Ойта из Дданасик и ему подобные падшие не совались ни ко мне, ни к Аси, видимо, моя жесткость их напугала. Хотя кто знает, может, этот Кокобель еще какую подлянку готовит. Забавно получается, а может, Азазель включился в процесс, и в этот раз будет все по-другому. Ну, скоро я это узнаю, канон второго сезона уже скоро. Пока я думал, мы уже пришли в академию. Вдруг мне прилетает удар в голову, ну, я на рефлексах хватаю руку, тяну на себя, и коленом в живот. Слабо, далеко не со всей силы, но боль для человека просто ужасающая. Это были два придурочных школьных друга из СЕ. Я спокойно спросил: «И что вам надо?» Парни воскликнули одновременно: «Ты предатель из СЕ?» Я ответил: «Да, да, можете ничего не говорить, я изменился и вам советую». Два извращенца так и остались стоять на месте, а второй лежать. Я ему ничего не сломал, но ударил не слабо для обычного человека, тем более для такого задохлика. После своих слов Мы с Асией спокойно продолжили свой путь. По дороге к нам присоединился Киба. Я спросил у Кибы: «Киба, скорее всего сегодня будет рейтинговая игра, или завтра, готов к ней?» Киба кивнула и сказал: «Я готов, по крайней мере, я смогу разменять себя». Я кивнула, и мы пошли дальше. Когда мы зашли на территорию академии, Кибу облепили девчонки, что постоянно оскорбляют меня, ну вернее Иссе. Так, что Киба остался с ними, а мы с Асией пошли дальше. Уроки прошли как всегда скучно, я даже заснул, а не думал о своих планах. Наконец-то прозвенел последний звонок, и мы с Асией отправились в оккультный клуб. Перед входом в него я спросил у Аси: «Асия, ты готова?» Асия кивнула смущенно: «Да-да», я ответил. «Тогда заходим». После своих слов я открыл дверь и зашел внутрь. Я сказал, заходя в клуб: «Всем привет». Атмосфера в клубе была мрачная. Перед столом Риас стояла девушка, одетая в наряд горничной, с серебряными волосами. Девушка повернулась и посмотрела на нас. Я же рассмотрел ее фигуру. Волосы у нее заплетены в косы, подвязанные голубыми бантиками. Глаза серые, а губы ярко накрашены красной помадой. Грудь у нее точно 4 или может даже 5 размера. Одета она в сине-белую одежду горничной, что придает ей необычный зрелый шарм. Риас сказала: «Теперь все в сборе». Грейфия представилась: «Добрый день, меня зовут Грейфия Люцифук, слуга клана Гримари». Она слегка поклонилась и сказала: «Рада нашему знакомству». Я кивнула и сказал: «Хёда Иссей, носитель Драйга, слуга Риас Гримари». Я также в ответ слегка поклонился. Грейфия повернулась к Риас и сказала: «Миледи, рассказать им?» Риас ответила: «Нет, они уже зэ». В этот момент комната озарилась оранжевым свечением. На полу появился круг телепортации, резко вспыхнуло пламя с криками Феникса, и в комнате появился он, Райзер Феникс, мужчина, одетый в красный костюм, с золотистыми волосами на голове. Он, не поворачиваясь к нам, сказал: «Давненько не был в мире людей». Потом он повернулся к нам и сказал: «Риас, я пришел за тобой, Риас, любовь моя». Я спросил: «Так это и есть тот напыщенный индюк, Райзер Феникс?» Киба кивнула, и Грейфия сказала: «Господин Райзер Феникс, чистокровный высший демон и третий сын клана Феникс. Кроме того, он жених наследницы клана Гримари. Он помолвлен с леди Риас». Я кивнула и сказал: «Ну, это ненадолго. К Риас ты не прикоснешься, если без рук остаться не хочешь». Он было хотел что-то сказать, но Риас сказала первое: «Повторять дважды я не буду, Райзер, я не выйду за тебя». Он моментально приблизился к Риас, но я был быстрее и ударом ноги отправил его назад. Райзер, выплевывая кровь, воскликнул: «Ублюдок, знай свое место, раб». Я спокойно ответил: «Я же тебе сказал, посмеешь ее тронуть, пощады не жди». Райзер вспылил, аж пламенем покрылся. «Риас, кто этот раб? Ты что вообще своих слуг не учишь, как обращаться с высшими демонами?» Риас от моих слов покраснела, а вот от его слов вспылила: «Заткнись, Райзер». Райзер тоже не остался на месте: «Ты же знаешь, Риас, я представитель клана Феникс, так что никак не могу позволить тебе запятнать мою честь». И посмотрел на Риас хищным оскалом. Райзер покрылся пламенем и сказал: «Я заберу тебя обратно в преисподнюю, даже если придется сжечь всех твоих слуг дотла, особенно этого зазнавшегося низшего раба». Райзер указал на меня пальцем. Риас покрылась аурой разрушения, а Райзер вспыхнул пламенем еще сильнее. Тут вмешалась Грейфия: «Пожалуйста, успокойтесь. Миледи, господин Райзер, я здесь по приказу господина Сазикса, поэтому не собираюсь оставаться в стороне». Райзер рассеял пламя и сказал: «Даже мне становиться жутко, когда это говорит сильнейшая королева». Грейфия продолжила: «Он предвидел такой итог, так что мне разрешено прибегнуть к крайним мерам, если стороны не договорятся». Риас театрально, типа не знает, воскликнула: «Крайним методом, что ты имеешь в виду, Грейфия?» Грейфия ответила: «Если вы настаиваете на своем, то можете разрешить эту проблему рейтинговой игрой с господином Райзером». Я сказал: «Ну, так чего же мы ждем?» Грейфия удивленно спросила: «Господин Хёда, что вы имеете в виду?» Я ответил: «Госпожа Грейфия, мы давно уже ждали этого и заранее были к этому готовы». Риас победно улыбнулась и сказала: «Верно, будем сражаться на рейтинговой игре». Райзер сказал с усмешкой: «Я уже много раз играл и побеждал, а тебе еще даже участвовать официально нельзя, какой уж тут опыт». Райзер увидел улыбку Риас, явно не понимал почему, но продолжил: «Риас, хотел бы уточнить, это все твои слуги?» Риас ответила: «Что, если и так?» Райзер посмеялся и щелкнул пальцами. Снова появился оранжевый круг призыва, с оранжевым свечением. Потом снова вспышка пламени, и в комнате уже стоит гарем Райзера из 15 девушек. Райзер сказал: «У меня их 15». Другими словами, полный набор. Я ответил: «Слабаки». Когда это количество стало превышать качество, Райзер сказал: «Да ты не знаешь своего места, ублюдок». Я ответил: «Хоть это и глупо, но ты можешь проверить лично, хотя о чем это я, ты же уже проверил». Последнее высказывание я сказал с неприкрытой усмешкой. Райзер крикнул: «Мира, выбей все дерьмо из него». Из толпы красоток выпрыгнула маленькая девочка с синими волосами, с коричневыми глазами и оружием в виде боевого посоха в руке. На концах посох был перевязанный белыми мешочками. Девочка напала на меня, и Асия воскликнула: «Иссей!» Девочка сделала быстрый выпад посохом, намереваясь пробить мне живот, но, к ее сожалению, для меня она медленнее улитки. Я уклонился от удара, схватил ее посох и ударом ноги отбросил обратно в толпу. Я покрутил посох в руке и воскликнул: «Неплохое оружие, но бесполезно». Я демонстративно подкинул посох и сломал рукой, ударив так быстро, что масса моей руки стала в несколько раз больше, чего просто не мог выдержать хрупкий посох. Я бросил посох обратно девушке, что с неприкрытой злобой смотрела на меня. Я было хотел ломануться и избить каждую красотку, но голос Грейфи меня остановил. «Достаточно, если хотите сражаться, то дождитесь рейтинговой игры. В противном случае вмешаюсь я». Я кивнул и отошел к остальным. Риас сказала: «Увидимся на рейтинговой игре, Райзер». Райзер рассмеялся, его не убедило даже то, что его слугу снесли одним ударом. Он отошел к своему гарему и сказал: «Значит, в следующий раз встретимся уже во время игры». Оранжевый круг загорелся и вспыхнул в пламени с криком Феникса. Райзер дико ржал, исчезая в пламени, вместе со своим гаремом. Грейфия сказала: «Рейтинговая игра пройдет в 21 час 30 минут, сегодня вечером, я предупрежу об этом господина Феникса». После своих слов Грейфия исчезла. Риас вздохнула и сказала: «Иссей, я надеюсь на тебя. Конечно, ты победил одного слугу, но это еще ничего не значит, не расслабляйся». Потом Риас покраснела и сказала тихим голосом: «Ты ведь помнишь, какая награда тебя ждет, когда победим Райзера». Я кивнула и пошел медитировать. Время пришло, и мы собрались все в оккультном клубе. Коника надевала перчатки, Акиба полировал меч, после чего засунул его в ножны. Акина спокойно пила чай, Риас тоже. Вдруг в комнату зашла Сона с Цубаки со словами: «Прошу прощения». Риас сказала: «Добрый вечер, Сона». Акина сказала: «Добро пожаловать». Я спросил: «Что вы тут делаете?» Риас ответила за Сону: «За рейтинговой игрой будут наблюдать не только наши с Райзером кланы. Эти двое тоже среди зрителей». Сона сказала: «Никак не могла упустить возможность посмотреть на твою первую игру, Риас». Риас сказала: «Вот увидишь, я не ударю лицом в грязь на глазах у моей заклятой соперницы». В этот момент комнату осветило свечение белого круга телепортации, и в комнате появилась Грейфия со словами: «Итак, все готовы?» Риас ответила: «Конечно, можно начинать». Грейфия сказала: «Используйте магический круг, чтобы переместиться на поля боя и начать сражение». Сона сказала: «А я вернусь в комнату совета и буду наблюдать оттуда. И пусть тебе сопутствует удача, Риас». Сона повернулась и стала уходить, а вслед за ней и Цубаки. Риас ответила: «Спасибо, у меня для этого есть Иссей, но зрители должны быть беспристрастны». Сона уже на выходе повернулась и сказала: «Естественно. Просто, как по мне, он тебе абсолютно не подходит». Когда Сона вышла, Грейфия сказала: «Кроме того, за вашей битвой будет наблюдать дьявол, лорд Люцифер». Риас ответила: «Ясно, брат тоже». Я спросил: «Брат?» Киба ответил: «Да, дьявол, брат главы». Я спросил: «А он меня не убьет?» «Ну, за то, что ты мне обещала». Риас покраснела и сказала: «Да, мой брат дьявол, но...» Она замолчала. Киба сказал: «Алый дьявол, алый сатана, также известный как Люцифер Сазикс, действительно брат главы. Господин Сазикс принял эту должность после того, как прошлый дьявол не вернулся с войны». Асия сказала: «Так вот почему глава теперь прямая наследница Гримари». Я сказал: «Ясно, что-то мне кажется, мне нужно стать раз так в миллион сильнее». Риас усмехнулась и хотела было что-то сказать, но вдруг на полу появился здоровый красный круг телепортации, и Грейфия сказала: «Время пришло». Риас встала со своего места и сказала: «Вперед». Мы все кивнули и вошли в круг, после чего мы все поочередно исчезли и появились в точно такой же комнате, но я чувствовал, что мы находимся в изолированном пространстве. Асия воскликнула: «Ничего ведь не поменялось?» Вдруг мы услышали голос Грейфи через усилитель: «Внимание, это Грейфи, слуга клана Гримари. Я буду присматривать за ходом сегодняшней игры между кланами Гримари и Феникс. Приняв во внимание мнение госпожи Риас и господина Райзера, мы решили создать копию школы мира людей, в которой учится госпожа Риас, и использовать ее в качестве поля боя». Я ответил: «Риас, а я смогу узнать, как сделать такое пространство?» Риас удивленно спросила: «Иссей, зачем тебе это?» Я ответил: «Я хочу построить свой замок в изолированном пространстве». Риас ответила: «Это невозможно, пространство подпитывается демоническими кристаллами высшего ранга, их нужно очень много, кроме того оно очень нестабильно». Я вздохнул якобы с разочарованием. Риас сказала: «Посмотри наружу». Я посмотрел и не увидел неба, вместо него что-то похожее на зеленое северное сияние. Асия сказала: «Небо». Киба сказал: «Это особое пространство». Акина продолжила: «И мы создали в нем школу». Грифия продолжила вещать: «Ваш штаб – это место, в которое вы были телепортированы. Штаб госпожи Риас – комната оккультного клуба, расположенная в старом крыле школы. Штабом господину Райзеру будет служить кабинет директора в новом крыле. Пешки могут использовать превращение только у вражеского штаба». Коника дала мне какой-то шарик. Я спросил: «Что это?» Риас ответила: «Так мы сможем постоянно поддерживать контакт». Я вставил этот шарик себе в ухо и получил уведомление от системы. Я мысленно ответил «да», подчеркнув, что даже такие функции есть в моей системушке. В этот момент, пока я был в своих мыслях, прозвучал голос Грейфи: «Итак, да начнется игра». Я не стал ждать, подошел к Риас и поцеловал ее на глазах у всех. Закончив поцелуй, я сказал смущенной: «Да нельзя, Риас, я полетел». После своих слов я вышел из комнаты, не обращая ни на кого внимания, и крикнул: «Крушитель баланса». В этот же момент я загорелся ярким свечением, и Драйк также воскликнул. Я почти моментально покрылся латной красной броней с шипами и большими драконьими крыльями за спиной. Я взлетел на огромной скорости, мысленно вспоминая это невероятное ощущение полета. Я долетел до нового крыла школы и в руке стал концентрировать огромный шар маны. Он был из чистой концентрированной красной маны и становился все больше. Я мысленно дал команду Драйгу: «Многократное усиление». Драйк тут же воскликнул, и я почувствовал небывалую в этом мире мощь. Я крикнул: «Передача». Драйк повторил: «Вся усиленная энергия передалась шару маны. Он разросся до размера ультрабольшого шара Расингана. Я еле-еле сдерживал его, и вот больше совсем не мог его контролировать». Я со всей силы мысли и силы швырнул его в новое крыло школы, прямо в кабинет директора. Шар попал прямо в центр нового крыла школы и взорвался с громоподобным грохотом, создавая невероятную взрывную волну, что сносило все на своем пути, очень похоже на то, как в аниме Нагато уничтожил Коноху божественной карой. Через пару секунд взрыв утих, а за место нового крыла школы был огромный кратер с восстанавливающимся Райзером в середине кратера. Вдруг раздался немного шокированный голос Грейфи: «Господин Райзер теряет 8 пешек, 2 ладьи, 2 епископа, 2 рыцарей, 1 королеву. Господин Райзер остался один». Райзер в ужасе заорал: «Ублюдок, это невозможно. Крушитель баланса». Я появился возле него и сказал механическим голосом: «Ты проиграл еще в начале, когда не разорвал помолвку с Риас». Райзер рассмеялся и сказал: «Ты жалкий раб. Интересно, как долго ты продержишься? Я бессмертен, ты мне ничего не сделаешь». Он продолжил смеяться. Появляясь прямо возле него, я тем же механическим спокойным голосом ответил: «Правда? Тогда давай проверим». Райзер достал пузырек слез Феникса и выпил его, полностью восстанавливаясь. Райзер еще более маниакально засмеялся и закричал в истерике: «Ну и что ты мне сделаешь? Я Феникс, я бессмертен». Я ударом ногой сверху вниз, в стиле Цунаде, впечатал его в землю, после чего появился возле него и сказал: «Чем там тушат огонь?» «Правильно, водой». Я достал пузырек со святой водой, я вылил на регенерирующего Райзера, который продолжал смеяться. Я воскликнул: «Передача». Драйк воскликнул: «Святая вода резко засветилась и вылилась прямо на лицо смеющегося Феникса, заставляя схватиться за лицо и орать в агонии». Я спокойно сказал: «Думаешь, это все? Ошибаешься, что ранит демона сильнее святой воды». «Правильно, крест со святой водой. Я взял руку креста и еще одну баночку со святой водой, раздавил банку, забрызгав крест святой водой и воскликнул: «Передача!» Драйк воскликнул: «Почти вся мана передалась в крест и святую воду». Я сказал: «Акина говорила, что суть магии в фокусировании магических потоков. Сосредоточься на движении магии и высвобождай ее. А, как говорила Конека, бей всегда в центр тяжести противника и не расслабляйся». Я замахнулся, дабы припечатать Райзера. Райзер закричал: «Стой, ты сам понимаешь, что творишь. Эта свадьба жизненно важна для всего демонического сообщества. Не паршивому глупцу вмешиваться в такие вещи». Ударяя его в корпус, пробивая его тело насквозь, создавая огромный кратер, я ответил: «Я делаю это только ради Рез». Произошел мощный взрыв, и земля растрескалась, поглощая Райзера глубоко внутрь себя. Теряя сознание, Райзер сказал: «Не может быть, Ме». Он отключился. Раздался голос Грейфи: «Господин Райзер, Феникс не может продолжать бой, госпожа Риас Гримари победила». Я почувствовал резкую усталость, но не физическую, а духовную. Я вслух сказал: «Похоже, мана кончилась». В этот момент я получил сообщение от системушки. «Блядь». Я тут же упал на колени, и броня исчезла в красной вспышке, а после и перчатка. Будь это все, было бы шикарно, но нет же, канону нужно дать о себе знать. Измерение стало меняться, пока не стало что-то типа пустотой, и стал падать вниз, не способный даже рот открыть. Меня поймала Конека, а я даже спасибо сказать не могу. Подлетела Акина и сказала: «Отлично справился». Потом подлетел Киба и сказал: «Браво, Иссей». Конека сказала: «Уходим», и бросила меня вниз со звуком «Элиха» из своего милого ротика. Как же я теперь понимаю чувства Иссея, когда тебя бросают как гребаный мяч, не до шуток. А если еще и ты ничего сделать не можешь, это вообще абзац. Я же оставлял гребаные 10 единиц маны, какого хрена? Вдруг, в свои мягкие нежные объятия, меня схватил Риас. Риас, нежно обнимая меня, сказала: «Иссей, спасибо, Иссей, мой Иссей». Дальше был не канон, я наблюдал за всем как сраный овощ. Нас телепортировали обратно, где Грейфия сказала: «Поздравляю с победой, госпожа Риас». Риас с того момента не выпускала меня из своих объятий как плюшевую игрушку, поэтому, продолжая меня обнимать, она сказала: «Благодарю, но это полностью заслуга Иссея, моего Иссея». Грейфия кивнула и сказала: «Господин Сазикс сказал, что уладит все вопросы с кланом Феникс. Теперь вы вольны сами выбирать, за кого выйти замуж, но он также сказал, что вы должны сделать это до достижения 19 лет». Риас сказала: «Передай брату спасибо и скажи, что у меня уже есть любимый». Риас посмотрела на меня с неприкрытой любовью и нежностью и продолжила: «Также я хочу, чтобы это произошло в Киото, в мире людей, а случится это не раньше нашей Сакино выпускной церемонии из Академии Куа». Грейфия кивнула и сказала: «Я передам ваши слова господину Сазиксу». Сказав это, Грейфия поклонилась и сказала: «Мне пора». После своих слов, она создала круг телепортации и исчезла в вспышке серебряного света. Когда Грейфия исчезла, Риас обратилась ко всем в комнате: «Как вы видите, Иссей сейчас не может ничего делать, поэтому сегодня он останется здесь, со мной, Акина и Коника, а завтра я перееду жить к Иссею. Чертов канон. Я, конечно, не против просыпаться с обнаженной красавицей каждое утро, но вашу мать, я оставлял 10 единиц маны, какое нахрен истощение. Да я сейчас как самая настоящая игрушка в ее руках, да она может изнасиловать меня. Поправочка, они, ведь Акина живет вместе с Риас, хотя должна быть в храме». «Стоп, Сконека. А где она вообще живет-то?» Пока я думал об этом, Асия сказала: «Я тоже останусь, Иссею может быть нужна помощь». Риас отказала: «Нет, Асия, ты пойдешь домой, а завтра мы увидимся». Асия воскликнула: «Но». Риас отрезала: «Никаких но, Асия, Иссею нужен покой, у него похоже истощение маны». Асия нехотя кивнула и вместе с Кибой вышла. В комнате остались Акина, Конека и Риас, что не отпускает меня. События происходили очень быстро. Акина и Конека вели себя нормально, можно сказать, они почти сразу ушли уставшие спать. Риас затащила меня вместе с собой мыться. Итак, Риас затащила меня в ванную и положила на плитку. После этого она сама меня раздела догола, а после разделась сама. Кое-как усадив меня, она, намылив свои 4-го размера груди, начала меня мылить ими. Она мылила все, причем абсолютно все. Даже моего сержанта Рейвина-младшего не обделила, а он, блядь, спит. Она невероятная красотка с 3 размерами, 99,58,90, мылит своими грудями все мое тело, касаясь каждой его частички и наконец дошла до члена, просунула его между груди, и делала поступательные и вращательные движения, а ему похую. Абсолютно ноль реакции, он как висел колбаской, так и висел. Риас же ничуть этому не удивлялась. Я не знаю, насколько ее сексуальное воспитание развито, но если она думает, что это реальный размер моего члена, то она ой как ошибается. Закончив мылить, Риас поставила меня под душ и стала отмывать, где руками, где грудью. Но вот что меня веселило так, это ее кивки, когда она видела мой член. Типа думает такая, ну, он не такой большой, я смогу его принять. Я мысленно усмехался над ее мыслями, она даже назвала его мысленно милым. Ох, бедная наивная дурочка, тебя очень сильно удивит его размер через 23 часа. Я сказала 23, так верно, прошел всего час. Час, а, пытка Риас, которая мылила меня, а я ничего, млять, не чувствовал, только морально страдал, длится уже полчаса. Наконец, спустя еще 15 минут, пытка закончилась. Дальше Риас поставила меня к стенке душевой, а сама стала мыться, давая мне насладиться этим зрелищем. Да ни хера подобного, какого это видеть Феррари и не ездить на ней. Вот и я ощущаю подобное, особенно когда она тщательно мыла свою почти полностью выбритую, гладкую, девственную киску, периодически раздвигая пальчиками, подразнивая меня. Спустя еще полчаса, Риас закончила мыться и крайне сексуально надевала свои черные кружевные стринги, а дальше шелковую домашнюю сорочку. Ее мокрые волосы спадали на ее соблазнительную грудь, которая демонстрировала свои взбудораженные розовые сосочки, что плотно прилегали к сорочке. Я хотел ее, нет, я жаждал наброситься на нее, разорвать ее сорочку, зубами порвать стринги и, жестко хватаясь за груди, долбить ее. Но, конечно же, я мог только смотреть. Одевшись, она стала одевать меня, когда надевала трусы, то поигралась с лежащей колбаской, что так и не проявил признаков активности. Риас опять кивнула. «Да не кивай ты, дурочка, ты через некоторое время сама убедишься в своей наивности. Слава Богу, то есть дьяволу, что эта пытка закончилась». Одев меня, она обняла меня и потащила к диванчику. Там меня не пытали, просто покормили, а вот пытка началась потом. Когда все девочки, кроме Риас, разошлись, Риас телепортировала нас в спальню, с кроватью как минимум на четырех. Что же сделала Риас после? Конечно же, разделась, ведь она не может спать в одежде. Хрен с ним, она положила меня на кровать и легла сама, крепко обнимая меня, прижимая к себе, словно пытается слиться со мной в единое целое. Я не спал. Почему? Потому, что я не могу закрыть эти блядские глаза. Риас же еще и вплотную приблизилась ко мне лицом. Перед тем, как заснуть, одну мою руку она просунула меж своих сисек, а вторую положила на упругую попку, сама же обняла меня как можно плотнее, прижимая к себе. Мои пальцы касались ее киски и ануса, а пол ладони было на аппетитной булочке. Как в такой ситуации вообще можно спать? Как? Я отбросил мысль о сне, зарекаясь отомстить ей в будущем, уже после первого раза. Все-таки первый раз должен быть нежный, учитывая, что тело у нее не особо сильное, а лечить я его не могу. Так вот, пусть утопает в нежности. А вот потом, в следующий раз, я ей покажу, как надо мной издеваться. Я еще научусь клонов создавать или ворудайту попрошу своими головами ее трахать. Я мысленно выдохнул, представляя свою месть, и отбросил эти мысли до этого случая. Хоть было и сложно, учитывая ситуацию, в которой я сейчас нахожусь, но я начал думать. Бой видели многие дома ада, и многие знают теперь о моей силе. Как минимум, это Сазикс, отец и мать Риас, Грейфия, Сона, Цубаки, отец и мать Соны, возможно, даже Серафолл. В общем, многие из знати ада, а кто именно, без понятия. Скорее всего, показав свою силу, я взбудоражил весь ад, из уст в уста информация просочится, и я стану мишенью для враждующих с Гримари домов. Фракция старого сатаны тоже может начать действовать раньше. Что же, посмотрим, кто кого. Я тот, кто будет править этим миром. Абсорбирующие клетки уже готовы. Но их ограничение в этот раз один использование в год. Мне нужна офис. Вот только где она находится, я не знаю.